26 июня 1908 года. 15:25. Гренландское море у летней границы паковых льдов. Точка с координатами 78 градусов северной широты, 12 градусов западной долготы. Эсминец «Быстрый». Командир корабля, капитан первого ранга, Антон Петрович Никольский. Началась наша личная минута вечной славы. На борт «Быстрого» прибыли директор Санкт-Петербургской обсерватории профессор Баклунд, директор Трептовской, это в Берлине, обсерватории профессор Архенгольд и директор Кембриджской обсерватории профессор Роберт Ставел Болл, и при иностранцах политические кураторы делегаций, адмирал Тирпиц от немцев и адмирал Фишер от британцев. Адмиралы смотрят друг на друга, как два рычащих пса, которые вот-вот кинутся в драку. Однако ученые люди между собой вполне себе дружелюбны, ибо им-то делить нечего. И все они, включая профессора Баклунда, прежде еще не бывавшего в нашей епархии, с любопытством оглядываются по сторонам. Что ж, тут все так же, как и в тот день 4 года назад, когда трибуцы «Быстрый» мчали по вспененным водам Желтого моря, в лихой атаке хороня в пучинах флот адмирала Того. То был пролог драмы, когда госпожу Историю, волей пославшего нас в этот мир, взяли под уздцы и развернули на новый курс. Сейчас же наступило время эпилога, когда все политические действия завершены, и пришло время ставить точку. Даже такой закоренелый морской волк, как я, понимает, что дальше все в этом мире пойдет совсем другим путем. Скорее всего, вместо внутриевропейских войн случатся трансокеанские. Битая смертным боем Япония так и не оправится. А если оправится и оборзеет, то будет бита снова. Будущее России, лишенной 3 революций и 2 тяжелейших войн на своей территории, будет счастливым. Будущее Германии неопределенным, ибо значительная часть ее населения в ближайшие 20 лет может переехать на русские просторы, сменив подданство и лояльность. Британскую империю вместо относительно быстрых предсмертных конвульсий и участи государства маразматика, возможно, ждет длительная золотая осень, когда Лондон будет властвовать над своими доминионами не столько силой оружия, сколько с помощью культурного доминирования и фунта стерлингов. Что случится с Соединенными Штатами Америки, предсказать не берусь, ибо сие зависит от квалификации российских, германских, британских офицеров и адмиралов, которые будут стричь этому зверю когти и загонять его в клетку. При этом все другие государства Европы и Латинской Америки самостоятельного значения не имеют и будут по необходимости употреблены в пищу главными игроками. По крайней мере, я так вижу. Но в эти благостные расчеты может внести свои коррективы комета, если упадет в густонаселенные местности, а особенно на крупный город. Как написано в установочной указивке, в предполагаемой зоне поражения вся территория Европы и большая часть Российской империи. Сейчас, когда по факту выбор будущей жертвы удара свершился, но нам еще пока неизвестен, в груди как-то особенно беспокойно и нехорошо. Волей-неволей думаешь, вдруг удар придется по Санкт-Петербургу и Кронштадту, и лично нам знакомые и приятные люди превратятся в безликие жертвы стихийного бедствия. Мороз по коже и мурашки по спине. При полном осознании того, что воспрепятствовать такому удару, нам просто нечем. Даже в нашем родном мире защитить от подобной угрозы можно было бы разве что Москву. Остановить такую бандуру, чьи размерности исчисляются в километрах, возможно, только позиционным районом ПРО с ракетами, оснащенными термоядерными боеголовками. Групповой пуск на встречном курсе, и тогда, даже если одна ракета из всех попадет в цель, она уничтожит ее с гарантией. Но тут нет ни противоракет, ни ядерных боеголовок. Следовательно, какой бы город ни попал под удар кометы, он будет перед ним абсолютно беззащитен. Точно так же, как были беззащитны перед ковровыми американскими бомбардировками Дрезден, Токио, Ханой, Багдад и Белград. Время, отведенное на вычисление, истекло. Мичманцы, колдовавшие над ноутбуком, сделали знак Андрею Петровичу. Капрас Бельцов, командир штурманской БЧ-1. Тот подошел, посмотрел результат, и на неплохом английском, штурманом, общающимся с международными навигационными службами, разговорный английский язык необходим по долгу службы, сказал: «Господа, позвольте представиться. Я капитан Эндрю Бельцов. Служу на этом корабле старшим штурманом и по совместительству главным охотником за кометами. Итак, джентльмены, вы все можете облегченно выдохнуть. Период обращения кометы после ее торможения в атмосфере составит 49 часов. Большая ось эллипса рассеивания проляжет от острова Пуэрто-Рико в Карибском море до центра Гудзонова залива. Малая ось через Нью-Йорк проходит от Бостона до Вашингтона. 80% накрываемой территории – морские просторы или безлюдная тайга. 20% – густонаселеннейшая территория восточного побережья США, на которой точкой наивысшей концентрации людей является 4-миллионный Нью-Йорк, лежащий в самом перекрестье прицела кометы. И все. Понимайте, как можете. «Хм, если Господь будет милостив к малым сим из числа грешного народа», — хмыкнул адмирал Тирпиц, «то комета взорвется над Атлантическим океаном, Канадской тайгой или Гудзоновым заливом. В противном случае жертвы будут исчисляться, возможно, даже десятками тысяч». «Вы, герр Альфред», — сказал капрас Бельцов, — «слишком оптимистичны. Если подставить характеристики взрыва кометы, случившейся в нашей истории, в программу для обсчета воздействия спецбоеприпасов и назначить точкой взрыва строящийся Манхэттенский мост, то все 4 миллиона нью-йоркцев засчитываются в безвозвратные потери, и еще 2 миллиона жителей пригородов и окрестностей получат ранения различной степени тяжести, от которых часть из них умрет в срок от 3 дней до месяца. А вы говорите о десятках тысяч». «О, майн гот!» — воскликнул профессор Архенгольд. — Гербельцов, но это же ужасно! Такие жертвы не укладываются в уме у цивилизованного человека. — В уме у цивилизованного человека много чего не укладывается, герр Архенгольд, — немного раздраженно сказал я. — Особенно если такое же количество народа становится жертвами бездумно развязанной войны, а не слепой стихии. Танец с саблями, который мы плясали на протяжении последнего года, как раз и должен был отменить самый плохой сценарий, заменив всеобщее побоище кабацкой дракой. В противном случае одни цивилизованные люди, охваченные иррациональным безумием, убивали бы настолько же безумных других цивилизованных людей, а ужасаться их деянием пришлось бы будущим поколениям. Увы, но немцы были бы в первых рядах этой кровавой вакханалии, и как палачи, и как жертвы. «К сожалению, герр Никольский прав», — поддержал меня адмирал Тирпиц. «Такое развитие событий, когда люди устали бы ужасаться миллионным жертвам, было вполне вероятно. Но поджигателей той войны 3 месяца назад осудили в Мюнхене к пожизненному заключению, а остальных, будто дрочливых мальчишек, развели по углам. И я об этом не жалею, потому что для Германии конфигурация союзников и противников была бы в той войне абсолютно проигрышной». «Общеевропейская бойня, — добавил я, — была в интересах только тех людей, которые 80 лет назад возомнили, что Господь отдал им в ленное владение весь новый свет. А сейчас, пока осторожно, начинают задумываться о мировом господстве. Случившаяся совсем недавно испано-американская война показала, что коротенькие штанишки доктрины Монро стали малы долговязому дяде Сэму. Но прежде чем вчерашние пираты, фермеры и ковбои, специализирующиеся на уничтожении малых и слабых, вступят в серьезную игру с большими парнями, им требуется подкачать промышленные мышцы на поставке оружия и снаряжения обеим воюющим сторонам. Тогда победитель в войне, кем бы он ни был, будет должен Янке по гроб жизни. В результате вся контрибуция, содранная из побежденных вместе с кожей, уйдет за океан, где в ходе этой войны не разорвется ни один снаряд. Да и позже, когда игра перейдет к следующему раунду, участвовать в войнах Янки будут только в составе больших коалиций, где союзникам достанется вся боль, кровь, горе и разрушение, а заокеанским деятелям — все политические и финансовые дивиденды. «Так вы, герр Никольский, считаете, что эта комета назначена Янки как божье наказание за их плохое поведение?» — спросил меня профессор Архенгольд и тут же сам ответил на свой вопрос. «Если вспомнить историю со всемирным потопом, а также уничтожением Содома и Гоморры, то это вполне возможно. Разгневавшись на какого-нибудь грешника, Господь бывает с ним весьма суров». Я пожал плечами и ответил. «В нашем прошлом янки вели себя таким же образом, но Господь не обрушивал на них карающего удара. Но, может, вы и правы. Наверное, Всевышний хотел посмотреть, до чего могут довести мир люди на публику, провозглашающие себя сторонниками борьбы за все хорошее против всего плохого, а на деле являющиеся проводниками самой безудержной алчности, досмотрел до начала 21 века и разгневался. Возможно, у историй, закончившихся всемирным потопом и уничтожением Содома и Гоморры, были продолжения, о которых мы никогда не узнаем, потому что те исторические ветви были решено отсечь раз и навсегда, ибо не было смысла длить существование миров, впавших в маразм. Впрочем, то, что центр эллипса рассеивания совпадает с центром Нью-Йорка, может не значить ровным счетом ничего. С точки зрения математики, это самая вероятная точка падения, но и только. За время своего финишного пролета через атмосферу комета, безусловно, может вести себя в некоторой степени произвольно. Но отклонение места реального падения от этой расчетной точки может быть как раз в пределах эллипса рассеивания. А там, чем больше отклонений, хоть по дальности, хоть по направлению, тем меньше жертв. Лично меня устроит, если комета взорвется над океаном на подлете к Нью-Йорку, когда видно и слышно все будет самым замечательным образом, но количество жертв будет близким к нулю. Но решать уже не мне, а сами знаете кому. А он окончательного решения, судя по всему, еще не принял. «Очень хорошо, капитан Никольский», — сказал молчавший до того адмирал Фишер. «Ваша позиция достойна одобрения. Но скажите, что сейчас делать нам, британцам, в Канаде? Стоит ли эвакуировать Оттаву и на какое расстояние отводить население, чтобы избежать угрозы?» «Эвакуировать желательно», — сказал я. «Километров на 50 в обе стороны от большой оси эллипса рассеивания. Но только учтите, что в маленьком городке сельского типа, каким является Оттава, угроза человеческой жизни при сверхмощном воздушном взрыве значительно меньше, чем в крупном городе, застроенном высотными зданиями. В таком случае люди могут укрыться даже в обыкновенном погребе. Главное, чтобы выход из него не завалило обломками зданий. Но лучший выход все же эвакуация». «Скажите, мистер Никольский», — обратился ко мне Роберт Ставлбол, — «а почему вы сказали, что в крупном городе, в частности в Нью-Йорке, угроза человеческой жизни при катастрофах такого типа гораздо сильнее, чем в небольших городках и сельской местности? Традиционно считается, что все обстоит наоборот, и что крепкие каменные здания дают большую защиту, чем легкие деревенские дома или усадьбы зажиточных людей». «Крепость камня тут ни при чем», — сказал я. «Вот уже полвека крупные города стараются застраивать высокими многоэтажными зданиями, в конструкции которых помимо камня имеется изрядное количество хорошо высушенного дерева. Этого дерева столько, что в случае пожара из здания сложно спастись. А высокая многоэтажная конструкция обеспечивает хорошую тягу, как в дымовой трубе, из-за чего огонь охватывает дом мгновенно. В момент взрыва заряда мощностью в 50 миллионов тонн тротила на высоте 5,5 миль, в радиусе 13 миль от эпицентра здание подвергается частичному разрушению. У них срывает кровли, выбивает окна и двери, в некоторых местах ломает деревянные перекрытия, при этом стекла в окнах выбивает в радиусе 35 миль. В промежутке между этими радиусами разрушения ослабевают, но все же остаются достаточно значительными для того, чтобы облегчить распространение огня. При этом в радиусе 25 миль от точки взрыва температура поднимается настолько, что от этого воспламеняется сухое дерево. При описанной раньше высотной и тесной застройке, а место в центре крупных городов экономят, ибо земля там стоит дорого, возникает массовый пожар особого типа, называемый огненным штормом. Прямые улицы современных городов в таких случаях работают как воздуховоды, доставляя кислород прямо в эпицентр пожара. Ветер ураганной силы бросает в огонь все, что сумеет захватить, в том числе и еще живых людей. Температура в эпицентре поднимается настолько, что даже в надежных каменных подвалах все обращается в пепел. И даже если люди, заблаговременно предупрежденные, попробуют укрыться, как им кажется, в безопасном месте, то сначала они задохнутся, потому что питающий пожар тяга высосет из подвалов весь воздух, а потом обратятся в прах от неимоверного, будто в доменной печи, жара. Именно по этой причине, случись этот взрыв над центром Нью-Йорка, все население этого города будет гарантированно мертво, а в пригородах погибнет от половины до четверти всего народа, потому что чем ниже дома и чем больше между ними промежутки, тем безопасней в случае подобных катастроф. Когда я закончил говорить, внимавшая мне почтеннейшая публика продолжала ошарашенно молчать. «Правильно, некоторые вопросы в жизни лучше не задавать, потому что можно получить ответ, который тебе совсем не понравится. И вместе с тем, если даже прямо сейчас немедленно раструбить об угрозе, нависшей над Нью-Йорком, я сомневаюсь, что за оставшееся время удастся провести эвакуацию. Думаю, что количество спасенных будет самым минимальным. Во-первых, нам сначала не поверят, а потом, менее чем через сутки, когда местные обсерватории подтвердят наши слова, начнется паника с давкой, штурм поездов и все тому подобное. «Герр Тирпиц», — добавил я, — «никакие германские колонии под удар не попадают. Но вот германских подданных и, самое главное, дипломатические учреждения желательно заблаговременно убрать из зоны поражения. И то же касается русских и британских подданных и дипломатов. Торговые суда наших стран, стоящие в порту Нью-Йорка, должны немедленно выйти в открытое море, а при невозможности это сделать, командам следует самостоятельно эвакуироваться в безопасное место». «Мы учтем ваши советы, капитан Никольский», — наконец сухо сказал адмирал Фишер. «Теперь скажите, когда и каким образом мы сможем сообщить обо всем случившемся нашему королю? Наша радиостанция на дредноуте недостаточно мощна для того, чтобы передать сигнал на 1500 морских миль. Но у вас, насколько я знаю, имеется станция, способная связаться напрямую с Петербургом». Примечание. Радиопередатчики и приемники с усилителями на вакуумных радиолампах-триодах были естественным путем изобретены только в 1912 году. «Да, мы передадим ваше сообщение в Петербург по своим каналам связи, более совершенным, чем ваши», — сказал я. «А уже оттуда его со всей возможной скоростью направят адресату». «И не делайте, пожалуйста, такое лицо, Джеки. Вы же прекрасно понимаете, что распространять технологии, критически важные для военного дела, мы будем не раньше, чем убедимся в необратимости нашего союза». «Что поделать? Людей, которые соблюдают только свои интересы, не любит никто».